3. Филипп Ломбард, окинув девушку напротив быстрым взглядом, сказал себе: «Ничего, симпатичная. Немного похожа на учительницу, правда. К тому же хладнокровная и своего не упустит, ни в любви, ни на войне. С такой стоило бы познакомиться поближе». Тут он нахмурился. «Нет, это надо выбросить из головы. Он едет туда по делу. Значит, думать следует только о работе. Интересно, что там у них все-таки затевается? Тот коротышка-еврей ничего ему толком не объяснил. Вы должны либо согласиться, либо отказаться, капитан Ломбард». «Сто гиней, говорите?» — задумчиво переспросил он. Прозвучало это небрежно, так, словно для него сотни гиней больше, сотни гиней меньше особого значения не имеет. 100 гиней для человека, которому уже приличный обед купить не на что. Однако еврей, похоже, не обманулся его тоном. Их не проведешь, этих евреев, они всегда насквозь видят человека и его карман. И также небрежно он спросил: «Значит, никакой дополнительной информации вы мне не дадите?» Мистер Исаак Моррис решительно покачал маленькой плешивой головой. «Нет, капитан Ломбард, это все, что мне позволено вам сообщить. Моему клиенту стало известно, что у вас репутация надежного человека, умеющего действовать в рискованных обстоятельствах. Я уполномочен вручить вам 100 гиней, в обмен на которые вы должны будете поехать в Стиклхевен, что в Девоне. Ближайшая железнодорожная станция — Оксбридж. Там вас встретят и довезут в автомобиле до берега, откуда в моторной лодке переправят на Негритянский остров. Ступив на его берег, вы окажетесь в распоряжении моего клиента». «Надолго?» — отрывисто спросил Филипп. «Нет, самое больше на неделю». Поглаживая усы, капитан Ломбард сказал: «Вы ведь понимаете, что я не могу браться за... противозаконные дела». С этими словами он метнул на собеседника острый взгляд. Толстые семитские губы мистера Морриса чуть заметно изогнулись в улыбке, когда он серьезно ответил: «Если сделанное вам предложение окажется противозаконным, вы имеете полное право отказаться от него». Черт бы побрал этого мелкого наглеца. Еще и улыбается. Как будто знает, что в прошлом мысль о законности или незаконности того или иного предприятия никогда не останавливала Ломбарда. Губы капитана раздвинулись в ответной усмешке. Да, было дело. Разок-другой ему довелось забрать очень круто к ветру. Но все всегда сходило ему с рук. И вообще, он человек свободных принципов. Да, вот именно. И он решил, что на Негритянском острове ему будет весело.